Она появилась из коридора, ведущего к гостиной Хаффлпаффа вместе с двумя подругами. Девушки весело щебетали, обступив Джоконду с двух сторон. В последнее время их общество стало навязчивым, и она старалась меньше с ними общаться, но так как Джеки училась с Элоисой Мередит на одном курсе, сложно было избежать их общества. Безобидные, но слишком болтливые сокурсницы уже не удовлетворяли ее запросов, всеми силами пытающиеся от них отдалиться. Вот только прошлые годы дружбы не давали ей сказать все прямо. «Добрый вечер», – поздоровался Том и обратился непосредственно к Джоконде. «Ты готова?» Она в замешательстве покосилась на подруг и неуверенно ответила. «Да, Том, тогда нам пора», – скомандовал он, стараясь игнорировать выражение лиц двух подружек, судя по всему, не знавших о планах Джоконды. Та осталась стоять по стойке смирно, боясь сдвинуться с места, и тому пришлось вытянуть ее под локоть, что дало еще больше поводов для переглядываний Хаффлпаффок. «Вы, у вас свидание?» – нерешительно поинтересовалась Элоиз, нервно теребящая тоненькую русую косичку, свисающую с плеча. «Нет-нет, что ты!» – внезапно затараторила Джоконда, сбросив руку Риддла. «Том попросил меня помочь ему принести вредноскопы для профессора Мерисот из Дервиши Бенкс, но, судя по лицам подруг, оправдания явно не достигли цели». Мередит откровенно ухмылялась, смакуя новые сплетни, а Элоиз переминалась с ноги на ногу, радуясь за Джоконду, наконец-то получившую самого желанного парня Хогвартса. «Мередит, прекрати на меня так смотреть, это не свидание», — разозлилась Джеки, но порозовевшие щечки дали еще больший повод расценивать все как прогулку влюбленных. Она яростно затянула серый шерстяной шарф потуже и накинула на голову меховой капюшон так, что бронзовые волосы подались вперед и закрыли горящие щечки. «Идем», она повернулась и пошла к выходу. В каждом шаге читалось одновременно смущение и раздражение. «До свидания», спокойно сказал Том и, усмехнувшись, последовал за Джокондой, уже скрывшейся за большими дверями. Элоиз и Мередит сверлили его спину взглядами до самого выхода. Что ж, пускай сочиняют любовную историю для Хогвартса, скоро все их домыслы превратятся в правду. Она стояла с той стороны дверей, натягивая варежки, изо рта при выдохе выходил пар, ведь на улице было ниже нуля. Том последовал ее примеру, достав перчатки из кармана зимней мантии. На улице совсем стемнело, но выпавший снег отражал свет луны и звезд, позволяя разглядеть дорогу до Хагсмида. Если температура поползет вверх, то на улице будет слякоть, грязь, а от снега не останется и следа. Вдалеке Том увидел яркое освещение вечернего стадиона, где, словно мухи возле яркой лампы, кружили слизеринцы на метлах. Цигнус совсем с ума сошел, заставляя команду тренироваться после захода солнца, но он слишком сильно хотел выиграть кубок по квиддичу, который в прошлом году достался гриффиндорцам. Они шли молча. Полумрак тропинки до деревушки и осторожные шаги по ковру из снега, который мог скрывать опасности. «Ай!» – воскликнула Джеки, споткнулась о корягу и упала на снег. Она нырнула в сугроб лицом вперед, не успев выставить руки для защиты. От нее донеслось несколько не очень красивых ругательств, и Том невольно засмеялся. После некоторой возни в снегу ей все же удалось принять сидячее положение. «С тобой все в порядке?» – поинтересовался Риддл, предлагая руку помощи. «А ты как думаешь?» – возмутилась она, но замерла на месте, не принимая руки. Джоконда разглядывала Тома в свете луны. Молочно-белая кожа словно светилась, отражая блеск песчинок звезд. Поразительно красиво и, в то же время, так неестественно, что впору испугаться и убежать. Было в его внешности что-то таинственное. Она бесшумно сглотнула, буквально любуясь молодым человеком, и уже было забыла, где находится и что есть какое-то задание от Мерисот, не имеющее смысла. «Нет, конечно, Мередит и Элоиз все неправильно поняли, ведь это не свидание». Вот только Том не отрицал этого. И почему она так беззастенчиво пялится на его бледные губы и зачем провела так много времени перед зеркалом до встречи? Ничего особенного Джоконда не сотворила со своей внешностью, и даже наоборот. Надела старый выцветший шарф, отысканный у бабушки, словно протест своим чувствам. А он улыбался так непривычно и так искренне. «Ты так и будешь там сидеть?» – спросил он, продолжая улыбаться. «Да-да, то есть нет», – опомнилась Джеки, но, услышав его смех, недовольно сложила руки на груди и постаралась скрыть наваждение за недовольством. «Чего смеешься? У тебя на голове сугроб», – констатировал он и мягко потрепал ее по голове, смахивая рыхлый снег. Похоже, во время полета на землю с нее слетел капюшон. «Давай, вставай, а то простудишься, и я буду чувствовать себя виноватым». Джоконда вздрогнула от такого проявления заботы, всего лишь мимолетный жест руки, когда он стряхивал снег, а она покраснела до кончиков пальцев ног. Еще хорошо, что в вечернем полумраке ничего не видно. Совсем не хотелось вновь стать для Тома пустышкой, надоедающей своим обществом. «Нечего надо мной смеяться», — продолжала возмущаться Джеки, которая была не в состоянии найти в себе силы оправиться от его прикосновений. Том обошел ее сзади и, не дожидаясь протестов, поднял на ноги, но, выбрав неправильный центр тяжести, Джоконда едва не завалилась на бок. «Тихо-тихо», — шепнул Том, снова подхватывая ее. Джоконда вздрогнула, когда теплый порыв его дыхания опалил ее скулу. Как-то так получилось, что теперь она находилась в полоборота к нему и не смела даже дышать, боясь потерять такой драгоценный момент. Может быть, она могла бы потерять сознание или завизжать от удовольствия, случись такая близость в прошлом году, но сейчас все было по-другому. Маленькая Джоконда выросла и пересмотрела свои взгляды, переоценила Тома и теперь была способна лишь замереть, старательно пряча пристыженный взгляд, словно была в чем-то виновата. Как осознать мечту, которая становится явью на твоих глазах? Джоконда не могла моргнуть, опасаясь, что волшебная реальность рассыплется в прах, и все происходящее окажется бредом больного воображения. Он был слишком близко, и, казалось, думал о том же, о чем и она. Где-то каркнула ворона, возвращая Джоконду в реальность. «Я уже могу стоять», — слишком резко произнесла она. Тома ничуть не смутил тон запутавшийся в собственных чувствах Смит, но он разжал объятия и осторожно выпустил ее. Все-таки, она еще совсем малышка, не испорченная и неуверенная. Джеки поспешно натянула капюшон на голову, пытаясь унять дрожь. Она мысленно ругала себя за такую реакцию. Его губы были так близко, казалось, что еще секунда и... «Пойдем», — спокойно сказал Том, — «и впредь смотри под ноги». Он подался вперед и обошел Джоконду, не желающую приходить в себя. Она безвольно поплелась за ним. Дорога до Хаксмида казалась невыносимой, но больше всего тревожило молчание. Ей хотелось завести разговор, но, открывая рот, она тут же закрывала его, не решаясь произнести хоть какой-то звук. Широкая улица волшебной деревеньки встретила их редкими прохожими. Люди еще не привыкли к минусовой температуре и прятались по домам. Кто-то просиживал штаны в пабах. Из окон домишек лился мягкий свет и желтыми прямоугольниками ложился на вычищенные от снега дорожки. В трех метлах виднелись несколько посетителей и мадам Розалия, заботливо подливающая кипятка в чайник какому-то старичку. Манерно поправив высокую прическу, она отправилась куда-то за пределы поля видимости окошка. В сладком королевстве было непривычно пусто, оттуда не доносились детские голоса, и лишь запах карамели невольно заставлял поворачивать нос в сторону магазинчика. Дервиший Бенкс пустовал, но можно было разглядеть дремлющего старого Бернарда на стульчике за стойкой. Том открыл дверь, звякнувшую колокольчиком, и пропустил Джоконду вперед. Продавец не проснулся. Его седая борода перевешивалась через стойку и мирно покачивалась от сквозняков, гуляющих по лавке. Джоконда разглядывала волшебные и совсем обычные вещи, разложенные по полочкам и на витринах. Обычные наборы перьев и тетрадки, а также исправляющие ошибки ручки ярко-красного цвета, на вид выглядящие совсем по-магловски, если бы не ярко-алый пушок с одной стороны. Здесь были и книги, а также странного вида приборы, развешанные на потолке. Совершенно непонятная железяка, состоящая из маленьких ложечек, торчащих в разные стороны, лежала рядом с кучей разнокалиберных замков, связанных одной цепочкой. На полу стоял целый ряд сундучков, от маленького до большого. Кожаные чемоданы с наклейками «При желании можно спрятать целый дом» лежали один на другом возле стеллажа с журналами. Том постучал по стойке костяшками пальцев, призывая продавца к пробуждению. Хмурый старик что-то пробормотал, но не проснулся. «Мистер Хоффман», — позвал Риддл, и только тогда продавец удосужился открыть глаза. «Ты», — борода зашевелилась, точно змея, и вползла по стойке, когда он резко выпрямился на стуле. Том никак не отреагировал на обращение. Видать, старику что-то снилось. «Чего надо?» — поинтересовался он, окончательно понимая, что то был всего лишь сон. Том достал из кармана мантии незапечатанный конверт и положил перед продавцом. «Профессор Галатея Меррисот просила меня забрать заказ», — пояснил он значение письма. Продавец проследил взглядом за девочкой, разглядывающей движущиеся статуэтки единорогов. «Осторожнее», — Они очень хрупкие», — предупредил он, когда ручка Джоконды потянулась к вставшему на дыбы коню. Джеки одернула руку и присоединилась к тому. Продавец взял очки, висевшие на цепочке на его шее, едва не запутав их в длинной бороде, и водрузил на нос. Пробежав взглядом письмо, он хмыкнул и обратился к посетителю. «Вредноскопы прибудут только завтра», — объявил он, поглядывая на Тома поверх очков. «Я же присылал ей сову час назад, видать, Галатея вас не предупредила о переносе времени доставки, юноша». Том изобразил искреннее удивление, а затем недовольство. Мерисот потратила его личное время и заставила впустую прогуляться до Хаксмида. Ну, не впустую. Он осторожно взглянул на спутницу. Джеки переводила взгляд с продавца на Тома и, похоже, тоже не была довольна подобным раскладом. «Во сколько они будут здесь завтра?» — спокойно спросил Том, по обыкновению скрывая недовольство. «Пока не знаю, не буду вас обманывать, молодые люди», — теперь он обращался к обоим, — «лучше я сообщу по почте. Знаете ли, эти доставщики постоянно опаздывают». Старик задумчиво почесал щеку бурыми потрескавшимися ногтями, заставив Джоконду скривиться в отвращении. «Скорее всего, вредноскопы прибудут завтра вечерним Хогвартс-экспрессом, но ничего не могу обещать. Спасибо на этом», — довольно холодно отозвался Том. «До свидания, мистер Хоффман». «Пошли», — коротко обратился он к спутнице. «До свидания», — сказала Джеки хмурому старику и пошла вслед за Томом. Он на миг остановился у двери, и Джоконда едва не врезалась в него. Том отступил в сторону, открыл дверь, снова пропуская спутницу вперед. Выглядело это так, что он почти забыл об обязанностях джентльмена. Хихикнув, она вышла на улицу и сразу же укуталась поплотнее в теплую мантию. На улице занимался холодный ветер. Странная погода для начала ноября, совершенно не похожа на Британию. Засыпаться снегом посередину голени в этот месяц. Джеки невольно пособолизновала Абрахасу, терпящему тренировки в такой холод. Да, в Шармбатоне потеплее, ведь школа находится на юге Франции, где снег – редкое явление. «Надо было повидать профессора Мерисот перед прогулкой», – внезапно сказал Том, нарушая тишину, к которой Джоконда уже привыкла. «Хотя, она меня попросила выполнить это поручение из-за занятости на педсовете. Возможно, она и сама еще не в курсе», – пробормотал он. Навстречу им на всех парах несся волшебник, на бегу придерживающий остроконечную шляпу, чтобы та не улетела. Его лицо выражало полнейший ужас, а мантия путалась в ногах. Быстрее заклятия он просвистел мимо них и скрылся в переулке у магазина волшебной одежды. Удивленные Том и Джоконда почти сразу получили ответ о внезапном кроссе странного человека. «Стой!» — донесся еще один голос, хриплый и запыхавшийся. «А ну стоять, паршивый голодранец! Я тебе покажу 150 за даром! Да я тебя мантикором скормлю, поганое отродье!» Из-за того же поворота, откуда появился первый волшебник, навстречу к ребятам вылетел Аберфорд Дамблдор без теплой мантии и в рабочем фартуке. Он кряхтел и поскальзывался на льду в домашних ботинках, не предназначенных для зимней прогулки. Оглядевшись по сторонам и не обнаружив дармоеда, он крикнул поневоле остановившимся посреди главной улицы студентам. «Куда, куда унесся этот захребетник?» «Ну, я его», — ухнул он. Ребята ничего не ответили, лишь синхронно ткнули пальцами в переулок, где скрылся не заплативший за ужин маг. «Спасибо», — обронил Аберфорд, пробегая мимо них. «А, мисс Смит, это вы? Добрый вечер, передавайте привет Авроре». Катаясь на льду, хозяин кабаньей головы пробежал мимо них, чуть не проскользив мимо поворота. Он едва не встретился со столбом, а потом, размахивая руками, как балансерами, скрылся из виду в невероятно неуклюжем па. Оттуда доносились лишь крики и неприличные ругательства. Том и Джоконда удивленно переглянулись. «Не думала, что в его возрасте можно выписывать такие фигуры», — озадаченно проговорила она, затем звонко засмеялась, заставив Тома забыть о неприятных мыслях в сторону Мерисот. У Смит был очень красивый смех, еще немного детский, но очень приятный. Прямо как на картине «Троллей в пачках», это надо же. Они шли к выходу из деревеньки, а Джоконда утирала кулачками в варежках глаза, но все еще не могла остановиться и периодически снова начинала хохотать. «Вот в кого Аврора такая», — сказала она и тут же замолчала. Смех словно заглушили силенцы. Джеки покосилась на Ридгла, совершенно не изменившегося в лице. В какой-то момент он просто кинул в нее мимолетный взгляд и усмехнулся. Джеки всеми силами пыталась унять неприятное чувство предательства по отношению к подруге из-за случайно вылетевшей фразы. «Не беспокойся, я уже давно знаю», — спокойно сказал Том. «Но откуда?» – потрясенно спросила она. «Аврора не любит особого отношения к себе и не афиширует, ну, ты понял?» – неуверенно залепетала Смит, постепенно приходя в себя от своих слов. «Хорошо, что Том уже знал. Бессмысленно скрывать то, что и так бросается в глаза. Профессор Дамблдор в ней души не чает. Да, конечно же, они с братом помогли ей реабилитироваться после больницы, выдают за сироту, а между тем имя-то настоящее». Том внимательно посмотрел в глаза Джоконде. «Я имею в виду, что Аврора Уинтер действительно внучка Аберфорта, пропавшая несколько лет назад. Кто не дурак, может докопаться до архивов», — ответил он на немой вопрос Смит. «Лично я нашел заметку о ней в старых газетах. Да и посмотри, что ни говори, но они с Аберфортом очень похожи. Те же цвет глаз и разрез, соответственно, да и с нашим профессором можно найти сходство, разве что оно отдаляется тем, что Аврора, девушка и намного младше своих дедушек. Так зачем скрывать, это ее дело», — Том, — парировала Джоконда, прибавляя ходу. «Идем, иначе я опоздаю на встречу. А ты с ней говорил на эту тему? Зачем?» — величественно спросил Риддл. «Это и впрямь ее дело, вот только есть кое-какие несостыковки, доказывающие обратное, что она вовсе не является их внучкой». Джоконда вновь остановилась и возмущенно взглянула на него. «Да что ты такое говоришь?» Том прикинул, будет ли правильно выкладывать Джоконде свои предположения, однако нужно строить отношения на доверии. «Джеки», он осторожно положил руку ей на плечо, «я не знаю всего и лишь предполагаю. Я лишь знаю, что Аврора замечательный человек, и не хочу говорить ничего плохого в ее сторону, но я нашел кое-какие сведения, которые идут вразрез с логикой». Постепенно лицо Джоконды потеряло хмурость, и против воли ее мимика стала выражать интерес. В той газете было написано, что Моргана Уинтер посетила закрытую дюссельдорфскую конференцию зельеварения. Она читала доклад об открытых ею свойствах слюны саблезубой бабочки, но это не важно, сам себя перебил Том. Там было сказано, что Моргане пришлось несколько сократить свою лекцию из-за того, что няня не могла справиться с ее годовалой дочкой, которую пришлось взять на конференцию по семейным обстоятельствам. Джеки скептически изогнула бровь. «И что ты видишь в этом странного?» — хмыкнула она, но увидев на лице Тома легкую усмешку, поняла, что еще не дослушала рассказ. Газете, в которой печаталась эта статья, всего 10 лет. «Ну и что?» — но Джоконда осеклась, быстро сообразив, что цифры не вяжутся. «Как думаешь, Аврора похожа на 11-летнюю девочку-первокурсницу?» «Я думаю, что нет», — сам ответил он. «Но, может, она не единственный ребенок в семье», — успокоила себя Джоконда, понимая, что в итоге они ни к чему не пришли. «Единственный. Джоконда, смотри под ноги». Снова поймал Том споткнувшуюся чуть ли на той же самой коряге Джеки, когда до замка оставалось совсем немного. Она, похоже, даже не заметила, что едва не упала, и теперь смотрела прямо в глаза Тому. «Как же так, Том, откуда ты знаешь? Есть еще одна газета, где, как ты знаешь, есть заметка о стаде кентавров, с которым, к сожалению, посчастливилось встретиться Моргане и Авроре». Том умолчал, что эту статью он искал уже в Центральной библиотеке Магической Британии, уж слишком его интерес мог показаться подозрительным, навязчивым. «Да, много фактов скрыто от глаз общественности, только сухие заметки, где сказано, что Ангус Уинтер потерял жену и единственную дочь, Джеки, а это значит, что она просто не может быть Авророй Уинтер». Молчание продолжалось недолго. Глядя в глаза Тому, до глубины души пораженная Джоконда готова была на него наброситься. «Ты не можешь судить по каким-то обрывкам из газет, где могли быть изложены неверные сведения», — раздражалась она, забавно раздувая ноздри. «А если на той конференции той годовалой дочкой оказалась дочь подружки Моргана или родственницы какой-нибудь? К примеру, а что ты скажешь на то, что отец Авроры был невыразимцем, а как ты знаешь, их семьи обычно скрывают от общественности?» «Нет, Том, я поражаюсь тебе. Раздуть такую гипотезу из пустого места». Под ногами могла трещать земля от праведного гнева Джеки. Она приблизилась вплотную к Тому, совершенно не чувствуя смущения, и едва ли не махала кулачком перед его носом. «Я понятия не имею, какое тебе дело до Авроры, но ты не прав. О том, что произошло на самом деле, могут рассказать только Дамблдоры, и Аврора абсолютно уверена, что она их внучка. Том, ты меня поражаешь». Все больше расходилась она. «Надо быть таким циничным, чтобы копаться в прошлом девушки, которой так пришлось несладко. Риддла охватило непонятное чувство возбуждения, когда на него повышала голос эта хаффлпаффка. Нет, он не злился и не хотел проклясть ее на месте, а наоборот. Ему нравились эти выпады и агрессия в таких красивых синих глазах Джоконды, блестящих в лунном свете. Да, она была абсолютно права. Те сведения, те крупицы, что он узнал, были высосаны из пальца и не имели под собой веских оснований. Если бы отец Авроры не был невыразимцем, возможно, было бы больше информации. Она дышала как загнанный зверь, в то же время, казалась очень трогательной. Ты неправильно все поняла. Я не имею ни малейшей претензии к Авроре, просто хочу понять и помочь ей вспомнить прошлое. Нашел, что сказать, Том и неожиданно приложил к ее скуле ладонь. Перчатки после дервиши Бенксон не стал надевать, и ее теплая кожа приносила облегчение немного замерзшим рукам. Джоконда никак не отреагировала. Мы все пытаемся ей помочь. Разве не так? Его голос приобрел мягкость, а взгляд – непрозрачные намерения. И я в том числе, я всего лишь люблю сложные загадки, Джеки, только сейчас она потихоньку начала понимать, что оказалась в ловушке его рук. Сначала якобы не смело, но потом все крепче вторая ладонь стала прижимать ее за талию ближе. Прядь волнистых волос выбилась из прически Тома и свисала на лоб, придавая ему более раскрепощенный образ, а Джоконда потеряла дар речи и, кажется, перестала дышать. Как легко завоевать сердце девочки несколькими прикосновениями. Возможно, Том пытался использовать ее, чтобы заполучить в друзья ценный экспонат по имени Абрахас Малфой, но разве неприятно держать в руках это сокровище? Джоконда Смит, полукровная принцесса Хаффлпаффа, как Том и обещал себе в прошлом году, он обратил на нее внимание и пока был доволен. Некоторая непосредственность и неопытность в силу возраста даже нравились ему, а главное, это безобидное создание никогда не сможет причинить ему вреда, даже если очень сильно того пожелает. Ей не хватит прыти противостоять слизеринскому наследнику. Совсем хрупкая и нежная девушка. Она смотрела в его глаза, понимая, что снова попалась на этот крючок, однако больше не пыталась прекратить контакт. Когда Джоконда позволила себе короткий вдох, Том поцеловал ее, осторожно, словно давал возможность отступить. Она отвечала на поцелуй неуверенно, быть может неумело, но так искренне, что Том на миг почувствовал себя виноватым, но в следующий момент обнял ее крепче, наслаждаясь мягкостью и податливостью. Ее губы дрожали при каждом движении, но она не позволяла себе сдаться и отступить, и каркнувшая ворона больше не отвлекла ее от важного момента. Поцелуй на морозе при свете луны – глупость, конечно, но для нее это было романтикой. Абрахас стоял под горячими струями воды, пытаясь снять напряжение от тяжелой тренировки. К концу поднялся сильный ветер, и Цигнус все же отпустил их пораньше после того, как Джинна набросилась на него с кулаками за издевательство над замученной командой. Мало того, что согревающие чары едва спасали от холода, так еще и играл Абрахас сегодня из рук вон плохо, словно летал на бревне с сучьями и дуплом, а не на одной из лучших метел. Цигнус был в бешенстве и кричал на него всякий раз, как Квоффл пролетал мимо кольца или попадал прямо к нему в руки. Но причина была даже не в сильном высотном ветре и не в непривычном морозе, к которому он совсем не привык. Абрахаса уже давно беспокоила Аврора, а точнее то, что он скрывал от нее на протяжении нескольких месяцев. Чем дольше хранился этот секрет, тем паршивее себя чувствовал Малфой, а сегодня он решил, что все-таки стоит рассказать ей, ставшей хорошей подругой, правду. Как можно было подозревать ее в чем-то? Высушив волосы заклинанием и положив метлу в кладовку, он потуже застегнул теплую мантию и надел меховую шапку. Аврора и Джеки должны были ждать его возле раздевалки. Может, сейчас не самая лучшая погода для прогулок, да и темень на улице, хоть глаз выколи, но им катастрофически не хватало времени на общение из-за постоянных дел семьи Малфой и отлучек Абрахаса из Хогвартса. Тоненькая фигурка в развивающейся мантии светло-бежевого цвета стояла под фонарем возле выхода из раздевалки. Абрахас на всякий случай огляделся по сторонам, но второй девушки рядом не было. Завидев его, Аврора бешено замахала рукой, а ее сияющая улыбка не принесла никаких приятных чувств, кроме мимолетной вины. Неуверенно почесав затылок, он приблизился к ней, отмечая про себя, что Аврора наконец-то сняла свою дурацкую шапку, похожую на лимон, и сейчас была завернута на манер барыни в теплый шерстяной платок голубого цвета. Надо сказать, что сочетание бежевого и голубого не смотрелось пестро и подходило друг к другу, хотя обычно она выдумывала такие комбинации, что глаза Абрахаса становились квадратными от обилия цветов. «Привет», — вымученно улыбнулся он, — «а где Джеки?» «Ой, она еще не вернулась из Хаксмида», — пояснила она. «Ну, ничего, мы с ней обещались встретиться на нашей лавочке возле Черного озера», — беззаботно защебетала Аврора. «А не темно ли в такую даль идти?» — спросил он, когда они уже отходили от стадиона. «А что она в Хаксмиде забыла?» «Да Том попросил помощь. Профессор Мирисот наказала ему забрать вредноскопы из дервишей Бенкс. Ну, это ничего, они уже скоро должны вернуться. Люмос», — приказала она своей волшебной палочке. Абрахас последовал примеру Авроры и зажег свою. Том Риддл, Абрахас моментально напрягся, чувствуя, как раздражение охватывает внутренности. Что-то уж слишком часто тот стал оказываться рядом с Авророй и Джакондой. Странная компания для такого типа, как он. Что-то не вяжется с грозным образом хозяина школы, да и просто самовлюбленного идиота. Чем могли ему приглянуться две непривлекающие к себе особого внимания девушки? Почему он не попросил кого-то из своих помочь ему? Аврора посмотрела на него, как на одетого в корсет и пачку бегемота. Оставалось только пальчиком у виска покрутить. «Яснее ясного, у них с Томом свидание», — пояснила она что-то само собой разумеющееся. «Ну, по крайней мере, это так выглядит». Наконец-то он перешел в нападение, они уже надоели бросать друг на друга красноречивые взгляды. Аврора подняла с земли какой-то камешек, разглядев его со всех сторон, и, не найдя ничего интересного, выбросила его в темноту. Абрахас прибавил шагу, и ей пришлось за ним поспевать в припрыжку. «Так значит, свидание», — размышлял он про себя. Риддл не промах, отхватил себе девушку бесспорно красивую и умную, вот только никто не замечал за ним ранее каких-либо пристрастий. Нет, Абрахас не ревновал Джаконду к нему, а если и ревновал, то только как подругу. Он совершенно не хотел, чтобы такая хорошая и светлая девушка путалась с этой слизеринской гадюкой. Из-за своих постоянных отлучек по делам семьи Абрахас упустил момент, когда к его подругам подобрался этот змееныш. Да за что его вся школа на руках носит? Столько лицемерия Абрахас не видел даже на приемах в собственном поместье во Франции, когда большие министерские шишки буквально лизали ноги его отцу. Присмыкающиеся. Нет, Риддл в сравнении не идет, но, все же, он из ряда таких людей, которые никогда ничего не делают без выгоды. Так что же ему понадобилось от Джаконды? Абрахас и помышлять не мог, что здесь замешана простая симпатия. Они уже приближались к озеру, когда мимо них прошла невысокая фигурка, с наглухо натянутым на лоб капюшоном, так что разглядеть прохожего, нет, прохожую, судя по походке, было невозможно. Интересно, кто мог гулять в одиночестве в такую темень? Аврора внезапно остановилась и потянула на себя Абрахаса за рукав мантии. «Что случилось?» — спросил он, останавливаясь. Сосредоточенная морщинка пролегла меж бледных ее бровей. «Аврора, ша-ша-ша», — приказала она, прикладывая палец к губам. «Ты слышишь?» — Абрахас навострил уши, но кроме хруста сухих веток крон деревьев, задуваемых ветром, ничего не разобрал. «Не понимаю». Аврора дернула его за рукав, призывая к молчанию, и тут он уловил тихое попискивание. Нет, то были всхлипы, редкие, неуверенные. Заскрипел снег под чьими-то ногами, и чуть поодаль пробежала еще одна фигурка. В тусклом отсвете снега можно было различить хвост светлых волос, не прикрытых шапкой. «Иви», — удивленно сказал Абрахас. Фигурка на мгновение остановилась и посмотрела в их сторону. Мгновение, и она со всех ног понеслась в сторону замка, не желая попадаться никому на глаза. Абрахас было сорвался с места, но Аврора остановила. «Она от тебя убегает, так зачем догонять?» «Но она опять плачет», — сказал Абрахас. «Над ней издеваются все, кому не лень», — возмутился он, глядя вслед Авелин, уже добежавшей до тропы в замок. «Возможно, ее снова обидели, Аврора». «Абрахас, мне кажется, что сейчас ей не до тебя», — подметила та, понимая, что Эвелин прибавила ходу неспроста. Стоило ей их увидеть. «Мне кажется, что ей сейчас лучше побыть одной, в любом случае, когда мне плохо, я не хочу никого видеть. А с тобой такое бывает?» — усмехнулся он. «Иногда», — отстраненно ответила Аврора. «Но ведь вы этого не видите». «Ладно, идем, может, Джеки уже там». Размышляя над проблемами Уилкис и затесавшимся в их круг Риддлом, Абрахас и не заметил, как они добрели до излюбленной лавочки. «Люмос Максима», — скомандовала Аврора. И шарик мягкого теплого света завис над лавочкой подобно круглому китайскому фонарику. Край Черного озера заледенел тонкой корочкой, но чуть поодаль темнела водная гладь, отражая огоньки замка и звездное небо. Абрахас поежился от холодного ветра и подумал, что они здесь делают в такую темень. С приходом ноября сумерки опускались намного раньше, но ребята не изменяли своей привычки проводить вечера именно здесь, скрываясь от глаз студентов. Абрахас терпеть не мог внимания к своей персоне, но чем чаще о нем писал ежедневный пророк, тем больше поклонницы косых взглядов его преследовало. Он вернулся к мыслям о предстоящем разговоре. Хорошо, что Джеки опаздывает, может, было бы сложнее признаться в ее присутствии. «Аврора», — начал он, но осекся, когда на мгновение взгляд серых глаз обратился к нему. У нее были потрясающие глаза, просто огромные, серые, такие чистые, а когда она улыбалась, то вокруг становилось на несколько градусов теплее, но только не сейчас. Абрахас осторожно присел на краешек лавочки и, собравшись с мыслями, заговорил. «Мне кое-что надо сказать тебе». «Говори», — сказала она, пытаясь распутать бахрому шерстяного платка на шее. «Я должен был сказать раньше, но, думаю, ты бы неправильно меня поняла», — она продолжала безмятежно развязывать узелки. «Да и сейчас, я знаю, как ты попала в больницу, это мой эльф тебя доставил», — собрав волю в кулак, признался он. Пальчики Авроры перестали перебирать ткань, она медленно подняла взгляд на него. «Знаешь», — удивленно переспросила она, — «но что со мной случилось?» Абрахас взял ее руку в свои, но не встретил сопротивления или отторжения. Аврора была в замешательстве. «Я прошу, не делай поспешных выводов, мне очень важно, чтобы ты осталась моим другом. Подожди, не перебивай, я и так уже долгое время решаюсь на этот разговор». Он крепче сжал ее руку, не давая возможности к побегу. «В прошлом году я получил в наследство Малфой Мэннер и прибыл в Англию по делам отца. Старый дворец нуждался в ремонте, перепланировке помещений, и там постоянно находилась куча людей, магов-архитекторов. Однажды мой эльф Квинси аппарировал ко мне в кабинет, вид у него был жутко напуганный, знаешь, я даже его слов не мог разобрать. Что-то насчет проникновения в поместье и о какой-то девушке». Аврора сидела молча и не собиралась перебивать его. Видно, сама была в некой прострации от того, что готовился преподнести ей Абрахас. «Квинси нашел тебя под окнами восточной стороны поместья, там складывали строительный мусор и ненужные вещи. Я до сих пор ломаю голову, как ты там очутилась, ведь мало того, что поместье ненаносимо, так ту магию, которая его окружает, практически невозможно обойти, только если получить помощь со стороны родственников. Первая мысль, возникшая в моей голове, ты, шпионка Гриндевальда, ведь мой отец наотрез отказался с ним сотрудничать, но...» Абрахас рассказывал, а она слушала, внимательно впитывая каждое слово. Выглядело все так, будто она появилась из ниоткуда и упала с неба. Об этом свидетельствовали множественные переломы, выявленные диагностикой. Абрахас должен был встречать вечером отца, очень испугался, что тот увидит, и отправил ее в больницу, так как еще не накупил зелья и только-только обживал поместье. Он не утаил ничего, рассказал, что эльфы оказали всевозможную помощь, но Аврору все равно стоило отправить в Мунга, только расспросов совсем не хотелось. Абрахас сделал это инкогнито, он признался, что попросту снял с себя ответственность, а потом, когда увидел ее в школе на распределении, был очень удивлен и поначалу не знал, как реагировать. Дальше шли слова об угрызении совести и постоянные просьбы о прощении. Когда поток слов иссяк, он просто посмотрел на Аврору, которая так и молчала, не убирая руки. Она наклонила голову на бок и грустно улыбнулась, а Абрахаса словно обдала ледяным ветром, такая улыбка сопутствовала обидам. Но внезапно в резком порыве она обняла его очень-очень крепко. «Спасибо, что рассказал, это очень важно для меня», – прошептала она, уткнувшись носом в его теплый шарф. «Ты простишь меня?» – неуверенно спросил он, еще не решаясь поднять руки и обнять ее в ответ. Она отстранилась, и Абрахас заметил, что в ее глазах блестят слезы. «Ты говоришь об этом так, будто это по твоей вине произошла бомбардировка в Дрездене и погибли тысячи человек. Не слишком весело, но с улыбкой», – произнесла она и неожиданно сбила ему шапку на глаза. «Глупенький, ты же ни в чем не виноват, но спасибо за информацию, я никому не скажу, не переживай. Может, когда память вернется, я сама расскажу тебе больше, а теперь, не вешай нос», — приказала она, легонько щелкнув пальцами по тому самому носу и вызывая у Абрахаса улыбку. С души упал камень, и теперь он мог вздохнуть полной грудью. Наконец-то он смог обнять ее в ответ, но все равно говорил глупые извинения. Ну, неужели самая добрая девочка школы не смогла бы понять его? Невдалеке, вдоль кромки озера, приближался тусклый шарик света. Джоконда освещала себе путь при помощи волшебной палочки, и, похоже, она была не одна, с ног на голову. Вообще интересно, что мы тут делаем в такую темень, заметил, наконец, Абрахас, переставая сверлить взглядом Тома Риддла, намеренно не замечающего недовольства с его стороны. А какая разница, темно или светло, поинтересовалась Аврора. Она, как и Абрахас, сильно удивилась присутствию Тома возле Черного озера на их излюбленной лавочке. Еще ни разу в этом месте не появлялись посторонние люди. По-моему, с приходом вечера тут ничего не изменилось, даже на звезды можно полюбоваться. Она бросила красноречивый взгляд на Джоконду, невольно заставив ту смутиться. Романтика. Аврора без смущений подоткнула подругу локтем. «Прекрати», — шикнула та, недовольно стиснув зубы, но Уинтер лучезарно улыбнулась, и Абрахасу на миг показалось, что эта улыбка была лукавой. «Ой, у тебя такие нежные губы», — внезапно произнесла Аврора, потыкав пальчиком в лицо Смит. «Это ты к чему?» — недоумевая, — спросила Джеки. «Потрескались на морозе», — беззаботно пояснила Аврора. «Тебе дать бальзам?» Глаза Джоконды расширились от удивления, а порозовевшие щечки можно было разглядеть даже в освещении неяркого шарика люмоса, зависшего над лавочкой. Том сдержанно кашлянул, прикрывая рот кулаком. Он не очень-то старался замаскировать усмешку. Абрахас сразу заметил потрескавшиеся от мороза губы Смит, но не стал акцентировать, потому что знал, что девушка с беспечными взглядами на жизнь по имени Аврора Уинтер прекрасно сделает это за него. Но все же, после всего, что перенесла Джоконда, если это сделает ее хоть чуточку счастливее, а грустная улыбка, частенько появляющаяся на ее устах, станет по-настоящему теплой, как можно иметь что-то против? Только бы этот Риддл ее не обидел, не внушает он доверия. Появление Тома и Джоконды отвлекло Малфоя от чего-то важного, что он хотел сказать Авроре. Мысль куда-то ускользнула. «Смотрите, как ярко видно пояс Ориона», — сменила тему она, не замечая смущения подруги. Ребята как по команде уставились в чистое морозное небо, полное звезд. Ни единого облачка, лишь множество светящихся огоньков, собирающихся в фигуры созвездий. «Ноябрь же», — подал голос Том, — «как раз самое время наблюдать это созвездие. В ближайшие 2 месяца оно будет очень ярким». «Никогда не думала, что Альниток может светить так ярко», — восторженно заявила Аврора, указывая на среднюю звезду. «Это Альнилом», — поправил Том, оказавшийся рядом. «Альниток правее, вот он указал на соседнюю звезду». «Ой, я снова все перепутала», — погрустневшим голосом сказала она. «Я могу найти созвездие, но путаю звезды. Мне никак не удается запомнить столько названий. Скоро зачет, я уверена, что мне не удастся сдать его выше, чем на удовлетворительно», — раздосадовалась она. «Профессор Маккаллок такой строгий, да и не любит он меня». Джоконда стояла рядом с Абрахасом и почему-то не могла вымолвить и слова, словно под гнетом вины за предательство. Взгляд, направленный в небо, периодически перемещался на него, словно она выискивала в друге осуждение ее действий. После комментариев Авроры и дураку стало бы ясно, почему у нее потрескались губы. Так как из Хаксмида они вернулись ни с чем, Том остался с ней. «Вопрос, хочешь ли ты к нам присоединиться?» выскочил как-то сам собой, и забирать слова обратно было бы невежливо. Джеки не собиралась корить себя за поцелуй, но почему-то чувствовала себя виноватой перед Абрахасом, ведь ему Том был не по душе. Только воспитание не позволяло Абрахасу лезть в их отношения. «Ты, правда, можешь со мной позаниматься?» — вернул Джеки на землю удивленный голосок. «Почему бы нет, я ведь староста», — спокойно сказал Том. «Слизерина». Аврора чуть скривилась. «Школы», — заважничал он и, подбоченившись, гордо взглянул на Аврору. Абрахас про себя подумал, что невольное хвастовство не выглядело наигранно. Похоже, что Том шутил. Об этом свидетельствовала довольно дружелюбная улыбка. Такое поведение старосты обычно вызывало в Абрахасе сомнения. Быть может, все, что он делает, из-за Джоконды. Если так, то Том начинает расти в глазах Малфоя. Странный парень, его можно было наблюдать под разными углами и, несмотря на кучку слизеринцев, с которыми общается, он совсем не походит на них. Том старается выглядеть старше, мудрее и ведет себя соответственно. Но как можно доверять человеку, который едва не выкинул подарок благодарной Авроры, сделанный от чистого сердца? И сейчас он стоит, мило общается с этой самой Авророй, предлагает помощь в учебе и смотрит в ее искренние глаза, не ощущая за собой никаких неудобств. Слизеринская натура позволяет тому подстраиваться под обстоятельства, но что на самом деле творится в его душе? А почему он не обращает внимания на девушку, с которой пришел? Или он дает ей и Абрахасу время кое-что прояснить? «Ну, расскажи мне про пояс Ориона», — с интонациями лектора произнес Том, сложив руки на груди, непроизвольно копируя профессора Маккаллага. Аврора набрала побольше воздуха, ввязываясь в эту мимолетную игру. «Пояс Ориона — астеризм в созвездии Ориона. Он опоясывает фигуру охотника и состоит из трех звезд. Как тренировка?» Несмело прозвучал голосок Джоконды. Она осторожно сократила между ними расстояние, пока Аврора самозабвенно рассказывала тому о граблях. «Постойте, что? О граблях?» Абрахас не сразу вспомнил, что пояс Ориона иногда сравнивают с этим инструментом. В случае с Авророй, сравнение имело место быть. Похоже, Том даже хохотал над ее нешуточными ответами. «Цигнус обещал открутить мне голову раз пять, обозвал Багмина осколком летающего унитаза, даже угрожал Крибу убийством, хотя с габаритами Криба я бы не стал сыпать столь опрометчивыми угрозами», Абрахас удовлетворенно заметил, что уголки губ Джеки поползли вверх. «В общем, все прошло как обычно», — заключил он. «Да, Цигнус иногда грубоват, но зато справляется с управлением командой». Ее речь зазвучала более расслабленно. Она часто присутствовала на тренировках и могла судить о капитанских качествах Блэка. «Да нет же, не может быть, Беллатрикс не меньше Альнилама. Я читала в больших созвездиях Солнечной системы». Возмущенно жестикулируя, привлекла к себе внимание Аврора. «Я тебе зуб даю, хочешь, два?» Она щелкнула пальцами по зубам, словно это могло подтвердить ее правоту. «Боюсь, что тебе зубов не хватит. Ты снова перепутал расположение звезд». Риддл стал цитировать строки из того самого учебника, который читала Аврора. И чем дальше он говорил, доказывая правоту, тем сильнее дулась его ученица, но она не могла оспорить его слов, а лишь открывала и закрывала рот, не в силах что-либо возразить. «Том, прекрати ее прессовать за умными цитатами», — ввернул Абрахас, уже смеясь над тем, как Аврора гневно сжимает кулачки в осознании собственного поражения лучшему ученику Хогвартса, а то она сейчас лопнет от негодования. Джоконда с благодарностью посмотрела на Абрахаса, пошедшего на сближение с ее возлюбленным. Пускай то был всего лишь поцелуй, но она не могла не заметить, что Том действительно меняется и что-то подсказывало, что ради нее. От этих мыслей у нее снова загорелись щеки, а из памяти не выходили нежные прикосновения его губ. «Главное, чтобы меня не забрызгало», — весело засмеялся тот, выставив руки перед собой в попытке самозащиты, когда Аврора шуточно замахнулась на него, но в итоге лишь дружески ткнула кулачком в плечо. «Садист», — пробормотала она, — «и интересно тебе выучивать учебники наизусть, у меня просто фотографическая память, да и астрономию я уважаю как науку, тем более что она неразрывно связана с зельями, гербологией и древними рунами, и нумерологией», — закончила Уинтер, с умным видом поправив несуществующие очки. «Аврора», — позвал Абрахас, неожиданно вспомнив о мысли, которая постоянно от него ускользала, — «слушай, ведь в Дрездене не было бомбардировок», — вроде как, уже менее уверенно закончил он. Аврора задумалась. Огонек, освещающий их любимое место, замерцал, теряя поддержку магии волшебника, да и пора было обновлять недолговечные чары. Она пожала плечиками и достала волшебную палочку. «Может, я снова что-то перепутала?» Она взглянула на Тома. «Со мной такое часто. Люмос Максима». Огонек засиял с новой силой. «Это вы к чему?» — поинтересовалась Джоконда. Голос ее был немного холоден. Все же слово «бомбардировка», невольно вылетевшее из уста Брахаса, заставило ее вновь углубиться в тяжелые воспоминания. Джеки сжала карман, в котором лежала лапка мистера Джинглса. Абрахас не знал, как отнестись к тому, что Риддл и Джоконда идут чуть впереди, взявшись за руки. От них доносились негромкие обсуждения чего-то в меру увлекательного. Похоже, придется смириться с его присутствием в будущем. Ну, не отворачиваться же от подруги из-за ее чувств. О пристрастии Смит он уже давно догадывался, чего стоили ее красноречивые взгляды в сторону старосты школы. Однако она не позволяла себе никаких намеков в его присутствии и старалась вести себя как обычно. Зато сейчас от Джоконды веяло непривычным теплом, и как сильно изменилась привычная грустная улыбка, когда Риддл, наконец, решился на что-то большее, нежели простое общение. Его можно понять, В последний месяц Том просто приглядывался к Джеки. Джоконда изредка ощущала, как он крепче сжимает ее ладони, и от этого на душе становилось спокойнее. Немного прохладные пальцы, так и не надевшего перчатки Тома, казалось, приносили тепло. Он сам снял перчатку с ее левой руки, словно обещая, что согреет, и она ему поверила. Почему-то сейчас на сердце было так легко, хоть еще и не верилось, что тот, кто был кумиром так долго, идет с ней рука об руку и весело рассказывает о проделках слизеринцев. Сколько граней у этого человека, не счесть. Но одно она точно знала. Загадку по имени Том Риддл еще только предстоит разгадать. Его фамилия говорила сама за себя, а таинственность делала его еще интереснее. Это как сундучок с двойным дном, ключик от которого скрыт в куда еще более загадочном месте. Стоило друзьям переступить порог замка, как почувствовалось что-то неладное. Обычно в такое время в Хогвартсе становилось совсем тихо, ведь ученики разбредались по гостиным и начинали готовиться ко сну. Кто-то делал домашнее задание, но секунду назад мимо них, будто и не заметив, пролетел взмыленный фадж в расшнурованных ботинках и исчез в одном из коридоров. На той же скорости, а может, даже быстрее, в том же коридоре скрылась и МакГонагалл в красных пушистых тапочках. «Что, Слу?» — сказала была Аврора. «Что произошло?» — перебил Том, схвативший за шкирку младшекурсника, норовившего, так же как и старосты, проскользнуть мимо со скоростью ветра. «Джули, Джули!» — завопил он, вертясь и, порываясь убежать. «Пустите меня!» — он захлебывался слезами и был не в силах что-то объяснить, но Том с силой встряхнул его и, поставив перед собой, покрепче сжал плечи. «Тихо успокойся», — попросил он мальчика, глотающего слезы. «Что произошло? Что случилось с Джули?» Тот всхлипывал и вытирал глаза рукавом мантии, стараясь взять себя в руки. Маленькие плечики сотрясались в истерике. «Она, на нее доспех и...» — надрывно завыл мальчик. «Второй этаж, столько крови», — снова захныкал он. «Мерлин, она же просто проходила мимо, и профессор Дамблдор. Он в больничном крыле без сознания». Дальше поток слов было уже невозможно разобрать. Мальчик стал рыдать навзрыд. «Ты что-нибудь понял?» — переспросил Абрахас, сосредоточенно глядя на Тома, совершенно изменившегося в лице с прогулки. «Что с Дамблдором?» — моментально переполошилась Аврора. «Мерлин великий. Нет, Дамблдор, не он, Джули», — попытался пояснить сквозь слезы заикающийся Хаффлпаффиц. Джоконда на мгновение задумалась, перечисляя в уме все слова, сказанные заплаканным мальчуганом. «Джули, его сестра, на нее упали доспехи», — перевела она, вспомнив ребят со своего факультета. «Как я поняла, стоило переступить порог замка», — Том вернулся к своим обязанностям старосты. От нежности не осталось и следа. Теперь его лицо закрывала привычная маска прилежного студента, негласного лидера Слизерина. Стоило отпустить мальчугана, как тот побежал в сторону больничного крыла, спотыкаясь на ходу. «Идите в свои гостиные», — безапелляционно приказал Риддл, рывками расстегивающий теплую мантию. Ох, как ему не нравились происшествия в школе, тем более, проходящие мимо него. «Пожалуйста, идите к себе», — не дал он раскрыть рта Авроре, — «я потом все расскажу». Том уже направлялся в сторону коридора, ведущего на второй этаж в больничное крыло, и почти завернул за поворот, когда на него налетел Цигнус. Столкнувшись, ребята попадали в разные стороны, но Блэк, словно и не заметив боли в отбитом копчике, моментально вскочил на ноги и набросился на старосту с вопросами. «Где, поцелуй тебя, Дементор, тебя носило?» — грубо спросил он. Из его глаз летели недобрые искры. Том не позволял к себе подобного отношения, но, похоже, Цигнус был слегка не в себе, как и предыдущие встречные студенты. Джоконда, Абрахас и Аврора так и стояли у дверей замка, наблюдая за сценой. «Тебя все ищут, Том». Том вырвался из захвата ополоумевшего Цигнуса, искренне не понимая, как можно так беспокоиться из-за несчастного случая. Судя по словам того заплаканного хаффлпаффца, Джули вроде бы жива. «Цигнус, не психуй», — повысил голос Риддл, выходя из себя. «Объясни мне, что произошло». Взгляд Блэка метался из стороны в сторону, и только сейчас Том заметил, что его руки были в запекшейся крови. «Уилкис сошла с ума, да она просто озверела», — воскликнул Блэк, яростно жестикулируя руками. Набросилась на Друэллу в коридоре и слова не сказала. «Там такая заварушка началась. Я только и успел оттащить двух рейвенкловок, оказавшихся на поле битвы». У Тома расширились глаза, а Абрахас в одну секунду оказался рядом со слизеринцами, услышав фамилию Эвелин. «Она же довольно спокойная», — что могло произойти. В памяти всплыл эпизод ее бегства на улице и всхлипы, а еще фигурка девушки, другой, убегающей в замок до появления Эвелин. «Это была Друэлла, что с Эви?» — грозным тоном спросил он, нависая над Цигнусом подобно огромному валуну. «Малфой, отвали!» — рявкнул Блэк. «Не до тебя сейчас!» — бросил он и снова обратился к тому. «Там девочка с Хаффлпаффа потеряла очень много крови, ей забралом доспехов перерезала сонную артерию, и, слава Мерлину, что Дамблдор рядом оказался, он ее спас. Блэк, наверное, впервые хорошо отозвался о профессоре трансфигурации, но даже не заметил этого. Друэллу хотят отчислить, но это еще не самое страшное. Что? Почему? Это же Уилкис на нее напала. Да что за чушь? Это из-за Друэллы пострадала та девочка? Ну, это же просто случайность». Цигнус взлохматил свои волосы и без того бывшие в беспорядке и закусил губу. Было ясно, что в пылу эмоций он что-то не так объяснил. Том дал ему секунду передышки, чтобы тот собрался с мыслями. «Случайность, но дело не в этом». Том, отодвинув эмоции на задний план, Блэк стал говорить спокойнее. «Они использовали сильные боевые заклятия в дуэли, половина второго этажа раскурочена, зацепили даже Каспара, но у него всего пара царапин и до утра будут парализованы ноги». Рассказывая это, Цигнус явно медлил, не решаясь переходить к главной теме. Джеки и Аврора оказались рядом с ними и были поражены до глубины души. Друэлла она использовала непростительное. Ребята синхронно охнули, а Джеки зажала рот рукой. «Что-что, Савелин, немедленно отвечай!» — воскликнул Абрахас, схватив Цигнуса за грудки, предполагая самое худшее. «Пусти, Малфой, ты хоть не психуй!» Блэк вырвался из захвата, обронив несколько нецензурных ругательств. «Да все в порядке с твоей Иви, спит она, правда Круция был сильный». Друэлла перестаралась, усмешка не к месту появилась на его губах. «Не смей так говорить», — взревел Абрахас, снова кидаясь на Блэка после его циничных слов, но был остановлен Ридлом. Том держал Малфоя за рукав мантии, но тот уже взял себя в руки и стал говорить спокойнее. Разер совсем с катушек съехала, применяя Круция. Том дернул Малфоя на себя, привлекая его внимание. «Друэлла бы никогда так не поступила, не имея на то веских причин», произнес он серьезно. «Этого просто не может быть. Она спокойная и уравновешенная, Абрахас. Тут, должно быть, какая-то ошибка». «Нет», — замотал головой Цигнус, — «нет никакой ошибки. Я сам видел и слышал, и Дамблдор тоже. Том, ее палочку даже проверили на приоре инкантатим». Голос Цигнуса потух. «И я не знаю, что на нее нашло. Так они уже заявили в министерство?» — спросил Ридл, совершенно не понимая, что заставило Друэллу использовать Круция. «Это же подсудное дело, Мерлин, да ее в Азкабан посадит», — озвучил он свои мысли. Блэк снова замотал головой. «Но тогда какого Гриндиллау они применили приори без ордера Министерства магии? Они не имели никакого права». «Я точно не знаю, Том, тебе лучше узнать все самому». Вся школа стояла на ушах, несмотря на приказы старосты и учителей, в коридорах было шумно, и каждый норовил пристать к тому с расспросами, а он и сам ничего толком не знал. Некоторым благоразумным студентам хватало его предупреждающих взглядов, чтобы убраться с пути. От Абрахаса избавиться не удалось, он слишком сильно переживал за Эвелин, но Джоконда и Аврора благоразумно удалились, оставив сбор информации на молодых людей. Возле больничного крыла находилась Минерва МакГонагалл в обществе. Как ни странно, Каллидор и Блэк, они никого не пропускали, а из-за дверей не доносилось ни звука, очевидно, были использованы заглушающие чары. Том с подозрением оглядел сестру Цигнуса, на самом деле являющуюся ему довольно дальней родственницей, и обратился к МакГонагаллу. На лице той не было ни кровинки. Староста смотрела в одну точку и даже не заметила появления трех слизеринцев. «Минни», — осторожно обратился он, — «кто там находится?» Заметив их, она дернулась, в ее руках был зажат смятый и мокрый сиреневый платочек, а красные глаза выдавали то, что гриффиндорская староста плакала. Она раскрыла рот, но не смогла ничего сказать и только больше побледнела. Похоже, произошедшее в отсутствии Ридла действительно было ужасным. Минерва всегда могла похвастать колоссальным самообладанием, но даже она не могла справиться с эмоциями. Помимо Адамса и директора, там Слакхорн, Дамблдор, Мирисот, Монтгомери, еще Корнелиус и Сувари, речитативом ответила за нее Каллидора. «А ты что здесь?» Ее Дипит попросил помощь, активизировалась МакГонагалл. «Старосты все заняты, миссис Норрис и остальные следят за порядком в школе, а Каллидора помогла доставить раненых в больничное крыло. кого-то еще зацепило. Поглядывая на испачканные в запекшейся крови руки Цигнуса, спросил Риддл. «Еще одного хаффлпаффца, Джаксона, кажется», — пояснил Блэк. «Всего несколько царапин, но его уже отпустили из лазарета». Том хотел спросить, стоит ли ему заходить в палату полную учителей и вмешиваться в происходящее, но в этот момент из-за дверей вышла профессор Мерисот, а за ней Корнелиус Фадж и Уолтер Сувари, староста Хаффлпаффа. Оглядев Тома презрительным взглядом, Фадж прошествовал мимо вместе с Сувари, но его горделивая походка была подпорчена. Он запнулся на развязанных шнурках, но все же устоял на ногах. После мелкого позора на глазах у ненавистного Риддла, Корнелиус еще больше задрал нос, поправил мантию и скрылся из виду. Мерисот была бледна подобно МакГонагаллу, но глаза не казались красными, все же годы в Аврарате и выдержка учителя затедовали о себе знать, и не такое видала. «Мистер Риддл, где же вы были?» – закудахтала она обвиняющим голосом. «Я ходил в Хаксмит по вашей просьбе и немного задержался там», – произнес Том, стараясь скрыть раздражение от того, что профессор забыл о своем поручении. «Ох, я совсем забыла», – переполошилась она, приложив ладонь к скуле. «Вы принесли вредноскопы?» – сначала спросила она, но потом поняла, что вопрос не был своевременным. «Неважно. Проходите, проходите, мисс Розер не помешает ваше присутствие. Что с Джули Мориц?» – спросил он, делая шаг вперед. Абрахас пошел за ним, но поймав неодобрительный взгляд Мерисот, остановился. Подумав секунду, профессор открыла перед ними дверь шире и впустила внутрь. Блэк остался снаружи. «Все будет хорошо», — лишь сказала она негромко. «Я должна отослать сову родителям Мориц, мистер Риддл». Он кивнул и дверь закрылась. Перед глазами слизеринцев предстала картина военного госпиталя с перебинтованными ранеными. Запах зелий был настолько концентрированным, что Абрахас поначалу даже не мог вздохнуть. Две кровати были скрыты за белыми ширмами. Возле окна с зажженным ночником расположился Каспар, он полусидел полулежал, а щеку пересекал узкий пластырь, смазанный чем-то зеленоватым. Увидев Тома, он лишь покосился в сторону Друэллы и вздохнул. Ее сложно было заметить за толпой обступивших койку профессоров. Несмотря на количество людей, в палате было довольно тихо, лишь негромкий голосок Розер отражался от высоких стен палаты. Обстановка была напряженной. Судя по лицам присутствующих, ничего хорошего не стоило ожидать. Том собрался с мыслями, нацепил вежливо участливую маску и двинулся к профессорам. Друэлла выглядела вполне здоровой, если не считать перебинтованной кисти руки. Зеленые глаза отнюдь не выражали вины за содеянное, а наоборот, были еще более колючими, чем обычно. Во взгляде читался вызов, несмотря на тихую речь, совершенно не подходящую образу. Она комкала одеяло на маникюренными ноготочками, пока отвечала на вопросы. Директор тяжело вздохнул, прежде чем начать о самом главном. «Мисс Розер, мы обязаны принять меры, вы понимаете это?» — вкратчиво спросил Дикпит, но мимика его лица выражала скорее сочувствие, чем укор. Армандо был добрым человеком и, несомненно, пытался разобраться в ситуации не во вред школе. Подобное происшествие могло оставить не очень приятный отпечаток на репутации Хогвартса, да и на его репутации тоже, но второе вряд ли заботило господина директора. «Ваши родители, а также родители мисс Уилкис и мисс Морриц скоро прибудут. Мы постараемся все уладить без вмешательства министерства, но все зависит от пострадавших сторон». Армандо положил руку на изголовье кровати, возраст и нервы сказывались на его самочувствии. Вопрос о том, какого доксик-палочки Друэллы применили при реинкантатем, отпал сам собой. Директор пытался защитить одну из лучших старост Хогвартса, несмотря на такой серьезный проступок. Если родители мисс Морриц еще могут согласиться с несчастным случаем, и слава Мерлину, что Альбусу удалось подоспеть вовремя, то родители мисс Уилкис обязательно примут меры. Альбус Дамблдор, стоявший по правую руку от директора, был чернее грозовой тучи. Похоже, что только он заметил, как к компании профессоров присоединились Абрахас и Том. «Вы уже совершеннолетние, и этот инцидент может повлечь за собой определенные последствия. Использование запрещенных заклятий преследуется по закону, статья 481 об использовании запрещенной магии, и вам светит от 4 до 7 лет азкабана, но мы сделаем все возможное, чтобы уговорить мистера и миссис Уилкис не подавать заявление. Я не могу вам ничего обещать, но постараюсь помочь». «Я понимаю, спасибо», — тихо отозвалась Друэлла. «Профессор, я...» — она сглотнула, — «я вовсе не хотела, «Профессор, я даже не знала, как его использовать, только слышала», голос срывался, но она стойко сдерживала подступающие слезы, прячась за широко открытыми глазами, отчего взгляд казался немного полоумным. «Я, правда-правда не хотела, мистер Ридл», к вновь пришедшим обратились все взгляды. Слакхорн, похожий на привидение, удивился присутствию Абрахаса, но не стал перебивать директора. «Вы уже в курсе событий?» «Примерно», — спокойно ответил тот. «Профессор Диппет, все так серьезно? Я могу поручиться за Друэллу, да и вы знаете, что она никогда бы не стала». Мистер Ридл строго перебил Альбус поток подготовленной заранее речи. «Мы все прекрасно знаем мисс Сразер, но было слишком много свидетелей, а мисс Уилкис даже не приходила в сознание». На этих словах Друэлла до боли закусила губу. «Сейчас все зависит от ее родителей. Вы ведь знаете, что такие?» Он задумался, подбирая правильное слово. «Высокопоставленные семьи, как Уилкис, так просто не спустят дело на тормозах, тем более последствия Круция могут нанести здоровью и рассудку непоправимый урон. Семья Уилкис просто раздавит Разеров, опустит на дно общества, а потом лишь вытрет запачканные руки и забудет об инциденте. Сложно представить, на что способно одно из богатейших семейств в Британии в отместку за дочь, если здоровье Эвелин пошатнется. Но, насколько я знаю, первой напала Эвелин. Что с ней?» — вклинился в разговор Абрахас, не замечая косых взглядов присутствующих. Он понимал, насколько серьезна ситуация и, конечно же, был зол на Разер, но все же, никто не заслуживает Азкабана, тем более такая молодая девушка, как она, оступившаяся случайно. «Пока мы ничего не можем сказать, мистер Малфой», — ответила мисс Адамс, протягивая Друэлли стакан. «Судя по цвету, с успокоительным отваром, все будет ясно только завтра утром». Заклятие, несмотря на короткую продолжительность, было очень сильным. Колдомедик бросила взгляд на пьющую зелье Разер. «Удивляюсь, сколько магической энергии на это могло потребоваться, тем более, как говорит мисс Разер, раньше она его не использовала». Недоверчивая складка появилась меж черных смоляных бровей мисс Адамс. Конечно, образовывались сомнения по поводу использования Друэллой запрещенной магии, раз ей удалось проклясть Эвелин. Кто знает, использовала она Круция раньше, но ее разбитый вид не мог оставить никого равнодушным. Мисс Адамс вряд ли знала, что Разер была очень сильной волшебницей и показывала хорошие результаты на занятиях по зати, чарам и трансфигурации, даже профессор Меррисот могла это подтвердить. Но Круция, это заклятие само по себе образуется из внутренней негативной энергии, злобы. Неужели Друэлла так ненавидит Эвелин? Том думал, что убрав Уилкис от своего брата, она успокоилась, но видимо ошибался. Да нет, в голове совсем не укладывалось происшествие, и привычная сдержанная Разер никак не могла так поступить, даже в пылу ссоры, ведь недаром она была на хорошем счету, как обязательная и рассудительная староста. Что-то тут не вяжется.